о социальных системах. Для теории социальных систем безразлично, сложилась та или иная система естественно или была изобретена искусственно. В применении к обществу такое различение вообще бессмысленно. Когда особенности ибанского общества усматривают в том, что оно придумано искусственно, то говорят чепуху. Если даже некоторое общество строит по плану одного человека в качестве строительного материала и исполнителей, привлекается большое количество людей. И это обстоятельство имеет неизбежным следствием то, что вступает в силу социальные законы. По этим законам рано или поздно, скрыто или явно, начинают жить участники реализации замысла. Они начинают образовывать группы, бороться за власть, привилегии и тому подобное. Когда идею искусственности ибанского общества начинают истолковывать как непомерную бюрократизацию, систему запретов, насильное навязывание идеологии, то упускают из виду простую и уже очевидную истину. Все это суть не отклонения от норм этого общества, а его законные продукты, его реальное бытие, его подлинная натура.